Внезапно нам виден орган зрения другого существа. Глаз, нацеленный в человека. Или это не глаз? Небесная голубизна с золотым в самом центре зраком летнего солнца. Или все-таки глаз? Можно предположить, что это око неведомого исполина с точки зрения зоологизирующего муравья, и можно догадаться, что полотнище, застилающее весь экран, волокна полотнища толще бревна, это часть трепещущего от дыхания подбрюшного перышка. Камера ползет по широким полосам, составляющим то ли узоры уже знакомых гобеленов, то ли поверхность чего? Рулевых перьев, крыла? А разве не жуток стократно умноженный коготь, шершавый и тусклый, будто хребет бронтозавра? Эти колоссальные зубы, этот жадный, влажный, бесстыжий, очень плотский язык, который мы уж никак не ожидаем в птице. Птица. Да, это птица. Потому что есть оптика человека, глядящего на мир сквозь щель в металлических жалюзи. И сквозь этот расширенный пальцем просвет, дыру в решетке, напоминающую человеку собственные ребра, существо по ту сторону клетки видится птицей. Для оператора это птица размером с фламинго, но человеку, застывшему за жалюзи, она кажется несоразмеримо крупней, может быть, еще от того, что пятачок земли, на котором птица выклевывает из коробки макароны, представляет собой замкнутое пространство. Обычный закуток возле черного входа, потемневшая бочка под водосточной трубой, фанерная лопата для расчистки снега, метла, примятое жестяное ведро с остатками сизой золы, поленница дров, именно так, поленница березовых дров под шапкой слегка ноздреватого снега, снег на тощих кустах малины, доски некрашенного забора, длинная сосулька под его перекладиной. Его ли это память? Не было с ним ничего подобного, но так ли? Откуда же это тревожное дежавю? Где он такое видел? Где он слышал такое, рассказанное голосом женщины, так смешно говорившей «each to other» вместо «to each other»? Всегда только так, только так это было, сколько бы он ни поправлял ее. Она еще часто говорила «pillow» вместо «pill», когда просила таблетку, а вместо «pillow» могла сказать «I'm Pete». А ведь он понимал. Он всегда понимал с первого раза. Он говорил: «Что это у тебя арабской?» То есть он так шутил в том смысле, что это разве английский? Какая разница? Он тогда уже понимал, какая разница. Разве это важно? Она называла его на своем языке. И, как ни странно, он быстро запомнил добрую дюжину наименований своей персоны, улавливая связь звуков ее языка с оттенками ее настроений, и, несмотря на природную лень, также быстро запомнил перевод, а все-таки любил с притворной озабоченностью в сотый раз спросить «What does it mean?»